50. Выписки и выдержки. Дословные выписки из книг или выдержки в виде сжатого изложения какого-нибудь места книги очень полезны, особенно если касаются нашей специальности, связаны с выработкой мировоззрения или с интересующим нас серьезным вопросом. Это превосходный источник справок, а не редкое вдохновение. Надо только вести это так, чтобы в любой момент легко было найти нужную выписку или подобрать выписки по данному вопросу. Лучше всего соответствует этому требованию карточная система. Каждая выписка делается на отдельной карточке или на отдельном листе бумаги одинакового формата. Есть разные способы составления таких выписок. Проще всего и для целей самообразования вполне достаточен такой способ. Слева или справа оставляется поле для дальнейших пометок. Над выпиской темы ее, например, капитал, определение его, ощущение, сущность его и так далее. Под выпиской фамилия автора, название книги, какое издание книги, год и номер страницы, из которой взята цитата. С карточками очень удобно иметь дело, их легко подобрать по темам, в любой момент легко ставить нужную карточку, перетасовать, если нужно, по фамилиям авторов и так далее. Хранить можно в коробках, конвертах, как кому удобнее. Требуется только одно – аккуратность. По использованию их надо сейчас же ставить на место, не разбрасывать и так далее. Потерянную карточку часто не восстановишь. Кто за собой не замечает особой аккуратности, тому нужно посоветовать прибегать к менее удобному, но более безопасному способу выписок на тетрадях. Берется толстая тетрадь, делаются в ней поля, нумеруются страницы, и на них делаются выписки – число, месяц, год – пишутся в начале каждой выписки или выдержки. На полях – темы ее. Под выпиской – название автора, сочинение и так далее. Для того, чтобы удобно было пользоваться такой тетрадью и легко находить нужные выписки, делают в особой тетрадке алфавитный указатель тем. Делая какую-нибудь выписку, в то же время отмечают в указателе темы ее, например, тетради и страницу. Например, сделав выписку на тему «Капитал», отмечают в указателе под буквой «К» – «Капитал», определение «К» – 143-27. Это значит первая тетрадь, страница 43, вторая тетрадь, страница 27 и так далее.